Фоминг Тупс уставился на страницу. В голове кишели неприятные вопросы, самым главным и самым неприятным из которых был следующий. Сумеет ли каким-нибудь образом дознаться, что это его вина? Нет. Прекрасно. Есть одна традиция, которую, к сожалению, мы не соблюдаем уже довольно долгое время, арк-канцлер, сказал он, стараясь говорить как можно спокойнее. «Ну и что?» — подтягиваясь, спросил чудак Улли. «Это же традиция, арк-канцлер», — с упреком заметил Думинг. «Хотя, с позволения сказать, теперь традиции, увы, сделалось ее несоблюдение». «И прекрасно», — сказал чудак Улли. «Если какая-нибудь традиция по традиции не соблюдается, значит, это традиция вдвойне, не так ли? В чем проблема?» «В завещании арк-канцлера сохрана много», — ответил магистр традиций. «Университет получает изрядный доход с его имущества. Многие были очень богатой семьей». «Да, что-то такое, припоминаю. Очень любезно с его стороны. И что?» «Я был бы просто счастлив, если бы мой предшественник обращал чуть больше внимания на некоторые университетские обычаи», продолжал Думинг, который полагал, что скверные новости нужно сообщать постепенно. «Он умер!» «Да, разумеется. Поэтому, может быть, сэр, нам следует положить сначала новой традиции и периодически справляться о здоровье магистра традиций». «О, он был довольно здоровым», — сказал арк-канцлер. «Просто мертвым. Довольно здоровым для мертвеца». «Он превратился в кучку праха, арк-канцлер». «Так ведь не заболел же», — заявил чудак Улли, который свято верил, что сдаваться никогда не надо. «В широком смысле слова, состояние у него весьма стабильное». Думинг сказал. «Завещание снабжено некоторым условием. Оно напечатано мелким шрифтом, сэр». «Никогда не читаю то, что напечатано мелким шрифтом, Тупс». «Зато я читаю, сэр. Здесь сказано, и да пребудет так, покуда университет, собрав команду, принимает участие в игре футбол именуемый, так же забава бедняков». «Я бы сказал, арава дураков», — фыркнул заведующий кафедрой бесконечных студий. «Чушь какая!» — воскликнул чудак Улли. «Чушь это или нет, арк-канцлер, но таково условие завещания». «Но волшебники перестали играть в футбол много лет назад», — сказал чудак Улли. «Толпы на улицах, крики, пинки, оплеухи. И это игроки. То есть зрители были ничуть не лучше. Сотни человек в каждой команде. Матч порой продолжался несколько дней. Вот почему эту игру забросили». «На самом деле не забросили», — сказал главный философ. «Просто мы перестали в ней участвовать, и члены гильдии тоже. Теперь футбол считается неподходящей забавой для приличных людей». «И тем не менее», — продолжал магистр традиции, ведя пальцем по странице, — «таково условие, и оно не единственное». «О боги! О ужас! Быть того не может!» Его губы беззвучно задвигались. Присутствующие дружно вытянули шею. «Живее!» — загремел чудак Улли. «Нужно кое-что проверить», — объяснил мастер традиций. «Не хотелось бы тревожить вас без всяких оснований». Он опустил взгляд в книгу. «О, адские врата!» «Да о чем ты?» «Похоже на то, что... Нет, просто нечестно портить вам вечер, арк-канцлер», — запротестовал Думинг. «Наверное, я неправильно понял. Не мог же он иметь в виду, что... О, все благие небеса!» «Короче, пожалуйста, Тупс!» — — прорычал Чудакулли. «Если не ошибаюсь, я арканцлер этого университета. По крайней мере, так гласит табличка на двери». «Конечно, конечно, арканцлер. Но все-таки с моей стороны было бы нехорошо». «Я очень ценю твое желание не портить мне вечер», — перебил Чудакулли. «Зато я без малейших колебаний испорчу тебе весь завтрашний день. Памятуя об этом, отвечай, наконец, в чем, черт побери, дело?» «А, насколько я понимаю, помните ли вы, когда мы в последний раз играли в футбол?» «Кто-нибудь помнит?» — спросил Чудакулли, обращаясь к комнате в целом. Волшебники шепотом принялись спорить и сообща пришли к выводу, что это было лет 20 назад плюс-минус. «Сколько именно плюс или минус?» — уточнил Думинг, который ненавидел неточность. «Ну, не знаю, что-то такое, приблизительно, примерно». «Примерно сколько?» — настаивал Думинг. «Нельзя ли сказать точнее?» «А зачем?» «Если университет не принимал участия в забаве бедняков в течение 20 лет или больше, наследство отходит любому оставшемуся в живых родственнику арканцлера с охраном много». «Но футбол запрещен», — повторил арканцлер. «Не совсем. Все знают, что футбол не нравится Патрицию Витинари. Но, насколько я понимаю, стража склонна смотреть сквозь пальцы, если играют где-нибудь на окраине и не лезут в центр. Поскольку игроки и зрители значительно превосходят числом весь наличный состав стражи, полагаю, лучше смотреть сквозь пальцы, чем вправлять сломанный нос». «Неплохо сказано, мистер Тупс», — одобрил Чудакулли. «Вы меня прям-таки удивляете». «Спасибо, арканцлер», — ответил Думинг. На самом деле, эту фразу он почерпнул из передовицы в «Таймс». Волшебники недолюбливали газету, поскольку там либо вовсе не печатали то, что они говорили, либо, напротив, печатали с обескураживающей дословностью. Осмелев, он добавил. «Впрочем, должен заметить, арканцлер, что по законам незримого университета никакой запрет нам не страшен. Волшебники вправе не обращать на них внимания. Мы не подчиняемся мирскому суду». «Ты прав. Тем не менее, для общего блага следует признавать существование гражданской власти», — отозвался Чудакулли, так осторожно подбирая слова, что возникало ощущение, будто он выносит их на солнышко, чтобы повнимательнее рассмотреть со всех сторон. Волшебники закивали. Арканцлер подразумевал следующее. «У Витинари, возможно, есть кое-какие недостатки, но это самый вменяемый человек на Ангморпоргском троне за последние несколько веков. Он нас не трогает, а главное, никогда не угадаешь, что он затеял». С этим трудно было спорить. «Итак, Тупс, что ты предлагаешь?» — спросил Чудакулли. «Я знаю, ты сообщаешь о проблеме только в том случае, если уже успел придумать решение. Я уважаю твой подход, хотя, признаться, он меня слегка пугает. Ты ведь придумал, как нам выкрутиться, не так ли?» «Кажется, да, сэр. Я подумал, что мы могли бы... собрать команду. Здесь ведь не идет речь о выигрыше. Нам достаточно принять участие, только и всего».